Ситуация. Человек, у которого все в порядке, говорит красиво и естественно. Но случись какая-то неприятность, и голос обретает высоту или, наоборот, садится, становится хрипловатым. О чем говорит такая зависимость? Решение. Такая закономерность говорит о влиянии на внутреннее состояние человека внешних факторов, раздражителей. И наоборот, при систематическом упражнении человека с собственным голосом он вскоре почувствует, что общаться с окружающими стало легче. Кроме того, появляется возможность отлавливать ухудшение самочувствия в самом начале. Так проще исправить ситуацию.